Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о роли христианства после падения Западной Римской империи. Папа Григорий, так называемый в истории Великим, был символом средневековой Римо-католической церкви. Он был самым важным папом в истории этой церкви средневекового периода, который заложил некоторые основы в доктринах или учении этой церкви, которое потом было развито и более дополнено и принято как учение Римо-католической церкви. Папа Григорий был монахом, и потому в истории он считается первым монахом, занявшим Ватиканский папский престол. На этом посту он был с 590 по 604 год нашей эры. Занявший этот высокий пост, Григорий скромно назвал себя, говоря: «Я слуга слуг Божьих». И этот лозунг употребляется всеми папами по настоящее время. Этот скромный слуга-слуг имел в своем распоряжении больше власти, нежели имели ее итальянские императоры. Хотя Италия легально и теоретически все еще находилась под суверенитетом Восточно-Византийской Римской империи, то все-таки вся духовная власть и светская была сосредоточена в руках римского первосвященника. Папа Григорий весьма твердо и последовательно создавал традицию, что его епископская власть, как надзирателя над церковью во всемирном масштабе, дается ему и его предшественникам, как заместителей непосредственно от самого апостола Петра, которому Христос сказал: «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Матфея 16:19. По поводу того, был ли Петр основателем церкви в Риме, существуют разные мнения, и исторически не вполне доказано. В прошлой беседе мы слышали о большом миссионерском успехе в работе евангелизации варварско-языческих племен, живших в разных странах Европы и Северной Африки. Движущей силой этого миссионерского движения был папа Григорий. Второй заслугой перед Римско-католической церковью было то, что папа Григорий в созданную уже литургию ввел особый стиль церковно-религиозной музыки и пения, которые и стали называться григориановскими кантами и кантатами. Папа Григорий был творцом новых доктрин или учений, которые потом стали основой средневековья. Учения эти были: первое, что вечеря Господня, то есть хлебопреломление или причастие, не есть только воспоминанием о смерти Христа, как заповедал и совершал Христос и апостолы, но постоянным повторением жертвы Христовой, в которой ломаемый хлеб превращается в тело Христово и вино в подлинную кровь Христову. Второе учение – что умершие святые могут помогать живущим здесь на земле в заступничестве и ходатайстве перед Богом. Примечание. Святыми, упоминаемые в этом параграфе, подразумеваются умершие мужчины и женщины, которые жили здесь на земле особенно святой жизнью и после своей смерти официально были признаны Римо-католической церковью святыми, то есть были канонизированные. Третье учение, которое он создал, было учением о чистилище. Все эти три учения не имеют основания в Священном Писании. Папа Григорий Великий ввел такого рода учения, которые потом отразили себя весьма отрицательно в учении Римо-католической церкви средних веков. В сегодняшней дальшей беседе я хочу, так бы сказать, приподнять историческую занавес, чтобы посмотреть, что происходило в Византийской Римской империи, а в частности, что происходило в истории церкви. Восточная или византийская часть Римской империи избежала варварского нашествия, и какое-то время империя и жители империи могли наслаждаться сравнительным миром, живя и трудясь в мирных условиях. Спустя 50 лет после падения Западной Римской империи для Восточной Византийской империи приходилось свою независимость и свободу защищать своей жизнью. Для них пришлось отражать немецко-варварские племена, которые нападали на них из севера. Однако императору Юстиниану со своими войсками удалось отбить все атаки нашественников и даже отнять у Вестготов Италию, а от вандалов Северную Африку и опять включить эти территории в Восточную империю. Прошло еще 50 лет, и между Византией и Персией началась война. Византийский император Римской империи в 627 году в битве, состоявшейся около города Ниневии, персидская войска были разбиты, и Византийская империя была спасена. Но эта безопасность была непродолжительной. Хотя Восточная империя не была полностью уничтожена, как это случилось с Западной империей, но многие провинции из покоренных нею стран были отняты магометанами и никогда не были возвращены назад. Германские племена, которые победили Западную империю, на Византийскую империю они нападали из севера. Они были арийского происхождения или индоевропейскими племенами, то есть такими само, как те, которые заселяли эти территории. Они исповедовали ту самую христианскую религию. Но арабы, которые овладели некоторыми провинциями восточной части империи, они нападали на Византию из юга, и они были иной расы и иной религии. Арабы были семитской расы и магометанской религии. Откуда произошла магометанская религия? Жителями, живущими в Аравии, были потомками старшего Авраамова сына Измаила, от служанки Сариной египтянки, которая была отдана Сарой в жену Аврааму, чтобы от нее Сара имела детей, потому что Сара была бесплодной. Следовательно, Измаил и родившийся потом от Сары сын Исаак были братьями по отцу, но не по матери. Измаильтяне были язычниками и поклонялись идолам, признавая многих богов, то есть они были политеистами. Потомки же Исаака и Иаков были монотеистами, то есть они признавали только единого Бога. И евреи, и измаильтяне, арабы были семитами. В этой языческой стране Аравии, в городе Мекке, в 570 году родился мальчик, которому дали наименование Магомед. Хотя родители Магомета были известными и зажиточными людьми в Мекке, то все-таки свое детство и юношество Магомет провел в нищете. Он осиротел, когда ему было 6 лет. Сиротку сперва взял его дедушка, а потом взял его дядя. Но, обедневши, его отдали женщине-бедуинке по имени Халиме. Детство и юношество Магомет провел в нищете, как помощник пастуха. Со своими стадами они путешествовали в гористых окрестностях Мекки. Потом он стал торговцем, путешествуя с караванами торговцев в разные восточные страны. В этих торговых путешествиях он познакомился с евреями и христианами и узнал кое-что о их религиях. Он любил уединяться для размышлений в пустынные места. И как он потом говорил, что ему являлся ангел Гавриил и дал ему некоторые откровения. Результатом его долгих размышлений было то, что он создал новую ложную религию, которую стали называть магометанской или исламом. Магомет учил: есть только один Бог, по-арабски Аллах, и его пророк Магомет. Учение Магомета потом было собрано в одну книгу, которую стали называть Кораном.